Глава 19. Стоять, милиция. Не успел я открыть дверь, как в квартиру ворвались два милиционера. «Проходите, товарищи», — сказал я, — «вон ворюга». Но меня тоже приняли за вора. Не знаю, чем бы все это закончилось, но тут со стороны двери послышался знакомый голос. «О, наш пострел везде поспел». Я с трудом повернул голову и увидел капитана, с которым у нас отношения как-то сразу не заладились. Тот подошел ближе, подтянул брюки. «Что ты здесь забыл, Егор? Твою работу делал, воров ловил», — невозмутимо ответил я. «И что, предлагаешь теперь на слово поверить?» — хмыкнул капитан. «Или поедешь в отдел до выяснения, тебе виднее, свою позицию я тебе уже сказал», — ответил я. Капитан только отмахнулся. «Ладно, рассказывай». «Пришел, а тут этот», — я кивнул на задержанного. «Ты милицию вызывал?» — спросил капитан. «Я», — подтвердил я, про себя отмечая, что вообще-то милиция приехала довольно быстро. Капитан, держа руки в карманах форменных брюк, подошел к трясущемуся, как лист на ветру, воришке и смерил его тяжелым взглядом, таким, который не предвещает ничего хорошего. «Ты полежи, отдохни, а когда до тебя дойдет время, будешь я вкус повинной писать», — сразу обозначил порядок дальнейших действий милиционер, а потом повернулся ко мне и предложил следовать за ним. «Ну пойдем, Егор, расскажешь, что тут стряслось?» Капитан широко зевнул, не прикрывая рот ладонью, и поежился. Выглядел он действительно помятым и уставшим. Видимо, вызов пришел под конец рабочего дня. Мы прошли на кухню, где капитан открыл форточку и соорудил пепельницу из первой попавшейся кружки. Он достал пачку примы без фильтра и похлопал себя по карманам в поисках спичек, но не нашел. «Егор, огонька не найдется?» «Не курю». Капитан со вздохом поднялся, нашел спички на кухне и подкурил, густо закашлившись от едкого дыма. Кашляя как старый пес, милиционер сел за стол напротив меня, сложив руки на столешницу. «Рассказывай, как докатился до жизни такой? Вы знакомы с хозяйкой квартиры? Как ты вообще здесь очутился?» — спросил он, с тихим шорохом перекатывая сигарету между подушечками большого и указательного пальца. Я в двух словах рассказал ему, что Кира последние дни не выходила на связь. Потом про то, что главный редактор заводской газеты недавно делал ей фотосессию, и она не забрала снимки. Ну и припомнил, что на днях Кира планировала уехать в Москву, как раз со снимками. Капитан внимательно выслушал, покосился на фотографию Киры, висевшую в рамочке на стене. «Это она, что ли, твоя пигалица?» Он кивнул на снимок. «Она», — подтвердил я. «Хороша чертовка», — капитан расплылся в улыбке и, чуть подавшись вперед, добавил шепотом. «Слышь, Егорка, а чего ты со следовательницей передумал шуры-муры крутить?» Я видел, что он откровенно насмехается, поэтому тоже положил руки на стол и чуть подался вперед. «Давай-ка ты не будешь лезть не в свое дело, дядя Петя», — сказал я. Вон как, милиционер откинулся на спинку стула и развел руками. «Ну как не мое, теперь очень даже мое. Так что, товарищ Шевченко действительно не выходила на связь? Ну, в смысле, с тобой тоже? И как давно у вас с ней не было контакта, припоминаешь?» Вопросы были самые банальные и явно показывали, что товарищ милиционер не совсем улавливает суть происходящего. Я решил дать ему наводку, чтобы дальше он двигался в правильном направлении. «Помнишь дело, которое вела Курочкина, проворовавшийся начальник цеха на заводе?» — спросил я. «Ну, конечно, помню, дело громкое», — заверил меня капитан. «Так вот, Кира проходит по этому делу свидетелем». Я напомнил ему о том, что бывший начальник цеха, против которого сейчас было заведено уголовное дело, выводил украденные деньги, и делал это, в том числе, при помощи Киры. «Хм», — задумался капитан, быстро смекнув, что банальное ограбление приобретает другой смысл. «Хорошо, что ты такую деталь обозначил, Егор». Он уже с серьезным и куда более собранным видом подошел к домашнему телефону, позвонил в дежурную часть и попросил сотрудников пробить, где сейчас может находиться Кира. «Передай Курочкиной о том, что здесь произошло», — попросил он дежурного. Положив трубку, капитан вернулся ко мне, но присаживаться уже не стал. В его зубах появилась вторая сигарета за 5 минут. «Хорошо еще, что тут теперь окна нараспашку. Что-то мне все это не нравится», — задумчиво протянул он. «Я в органах работаю не первый год, Егор, и могу тебе сказать, что такие случайности чаще всего вовсе не случайны». Милиционер, сложив руки за спиной, принялся мерить шагами крохотную кухню и рассуждать вслух. «Видимо, у этого Климента, или как там его зовут, длинные руки, и он кого-то навел на девчонку, он внимательно посмотрел на меня. «Егор, а ты уверен, что тебе девчонка все деньги отдала?» «По отчетностям все, вроде как, сходится», — ответил я. «Я хорошо помнил, как Курочкина показывала мне материалы уголовного дела. Там как раз была приведена аналитика по сумме, которую Климент вывел через Киру. Цифры действительно сходились. Да, понятно, что пока ничего не понятно. Пока твою красавицу ищут, расскажи мне, как здесь все произошло. Потом я уже в отделе допрошу этого Гаврика», — попросил милиционер. «Я обстоятельно пересказал, как оказался здесь, как обезвредил вора и как вызвал наряд. Рассказал все, как есть, припоминая как можно больше подробностей. Капитан дословно записал все мои показания, сунул мне бумагу, чтобы я ознакомился, попросил расписаться, вручив ручку. «Все ясно», — вздохнул он. «Вот знаешь, Егор, ты мне хоть сразу и не понравился, но если уж совсем по-честному, не зря тебя начальник грамотой решил выделить. Если бы не ты, ушел бы вор, и ничего бы не получилось». Похвала от капитана была неожиданной, и новости о том, что начальник милиции все-таки решил мне вручить грамоту, оказались приятным сюрпризом. На этом наш непродолжительный разговор подошел к концу. Капитан убрал лист с моими показаниями, потушил очередную сигарету в кружке и выбросил ее в мусорное ведро. Саму кружку полоснул водой из-под крана и поставил на место. «Ладно, Егор, ты будь на связи. Хотя, скорее всего, я это дело передам твоей подружке Курочкиной. Пусть разбирается, одно это тоже или не одно. Тем более, ты с ней побольше моего сотрудничаешь», — подмигнул капитан. Он протянул мне руку, и я с охотой ее пожал. Думал, что Сахатыр здесь будет цирк устраивать, но нет, он оказался профессионалом. «Тогда я свободен, сейчас свободен. Нам надо осмотреть место происшествия, с бумажками повозиться, а когда понадобишься». Он не договорил, потому что входная дверь распахнулась, и в квартиру влетел явно возбужденный Вениамин Лютикович. «Кира, где Кира? Ты ее видел, Егор?» – завопил он, а, увидев капитана, попер на него буром. «Это вот этот мерзавец ее ограбил, да я тебя удушу своими же руками. Вениамин, успокойся, это капитан милиции». Я поднялся со стула и остановил главного редактора, готового броситься в драку. «Как капитан? У него рожа такая». Вениамин запнулся, видя, как из соседней комнаты вышел один из милиционеров. «Простите великодушно, думал, вы, бандит», промямлил тогда тот, инстинктивно вжимая голову в плечи. «Думал он», недовольно пробурчал капитан. «Давай на выход, здесь место преступления, нечего здесь находиться. Тебя, если что, вызовут». «Ну что, пойдем», сказал я Вениамину, который растерянно жевал губу. «Пойдем», смущенно ответил он. Мы вышли из квартиры, и главред тотчас набросился на меня с расспросами, видел ли я Киру, что тут произошло и прочее. «Влюбился, что ли, товарищ главный редактор?» — спросил я. «Ты что? Я просто поддерживаю талантливую молодежь, за вас переживаю, как за себя», — искренне возмутился Вениамин. «Я теперь даже и не знаю, что думать. Дай бог, все обойдется». Я попытался успокоить Вениамина Лютиковича, у которого, судя по раскрасневшимся щекам, снова поднялось давление. Объяснил ему, что капитан Сахатыр минут 20 назад позвонил в отдел и дал распоряжение установить, где Кира находится. «Надеюсь, что милиция с ней свяжется и выяснится, что с Кирой все в порядке». Вениамин даже перекрестился. «Из-за снимки я переживаю жутко, она за ними так и не зашла». Я вспомнил, что оставил фотографии старику-соседу, который должен был их передать по назначению. Но Кира, видно, так и не явилась, и передать не вышло. «Тут уже ничего не поделаешь, пусть дальше у соседа лежат. Надеюсь, что, когда девчонка вернется, послание найдет адресата». Мы не успели дождаться лифта, как из квартиры выглянул капитан. «Хорошо, что ты недалеко ушел, Егор. Мы связались с Кирой, она просит тебя подойти к телефону», — сказал он. «С ней все в порядке?» — выкрикнул Вениамин. «Говорит, что уже в Москве и все у нее в порядке», — подтвердил милиционер. Мы с Вениамином переглянулись. «Пойди поговори», — шепнул Вениамин. Я и не собирался отказываться. В два шага вернулся в квартиру и взял трубку телефона. «Алло, Кира, это Егор. Привет, Егор». Голос у девчонки был взволнованным, но это и понятно. Ей только что сказали, что ее пытались ограбить. «Хочешь не хочешь, волноваться будешь». «Ты как добралась?» — спросил я. «Егор, послушай внимательно, что я тебе сейчас скажу», – перебила меня Кира. «Милиция не должна этого слышать». «Я слушаю», – я обернулся на капитана, видя, что усач внимательно слушает наш разговор, и сильнее прижал трубку к уху, чтобы ему не удалось подслушать, о чем мы говорим. «Я сказала, что в Москве, но на самом деле я никуда не уезжала. Нам нужно встретиться в милиции, об этом ничего не должны знать». «Ладно, я понял», я чувствовал пристальный взгляд капитана, видимо, заметившего, как у меня изменилось лицо. Пришлось включать артистизм, чтобы развеять напряжение и отвести внимание милиционера. «Отличная гостиница, Кира. Не доводилось в ней останавливаться. Был бы в Москве, с удовольствием бы тебя навестил», выдал я. Кира поняла, что капитан меня слушает, и назвала адрес и время встречи. «Не опаздывай. И еще, Егор, мне нужно, чтобы ты принес фотографии», попросила девчонка. «Договорились. Удачно тебе там в Москве все свои дела сделать». Я положил трубку. «Ну что она тебе сказала?» сразу спросил капитан. «Да ничего, в шоке, думаю, можно ее понять. Голос у нее подавленный, как мне показалось. Ну так и не каждый день ведь квартиру грабит, товарищ капитан». «И то верно». Я вернулся к главному редактору, не находившему себе места на лестничной клетке. «Ну что, Егор?» «Да ничего», сказала забрать фотографии у соседа и послать ей по почте. «В целом все с ней в порядке, Кира уже в Москве». «Бедная девочка», вздохнул Вениамин. «Ей силы нужны, настроение хорошее, а тут такие новости пришли. Она ведь не сможет сосредоточиться. Какой кошмар». Я заметил, что капитан не спешит закрывать дверь квартиры и подслушивает наш разговор. «Уши развесил, значит, ну, пусть слушает. Я все равно ничего не собираюсь говорить Вениамину». Определенно, милиционер что-то заподозрил. Другой вопрос, начнет он дальше копать или нет. На первый взгляд, Сахатырь производил впечатление человека, не особо любящего делать больше, чем от него требовалось. Надеюсь, что он просто передаст дело Курочкиной, и на этом весь интерес капитана испарится. Я заглянул к соседу, чтобы забрать фотографии обратно. «Ты, где-то я уже твою рожу видел», заявил старик, с прищуром рассматривая меня с порога своей квартиры. «Я снимки просил Кире передать». «Так понимаю, передать не получилось». Старик заверил, что так и не видел Киру с того раза, но зато слышал какой-то шум в ее квартире. «Чего в милицию не позвонил?» поинтересовался я. «Да кто же думал, что это у ней грабители проникли?» «Думал, это она сама». В дверь стучал, а Кира не открывала. Я забрал снимки у старика-соседа и думал уже отправиться домой. Но, прежде чем попрощаться, Вениамин строго на меня посмотрел. Вытащил из-за пазухи конверт из газетной бумаги. «Вот это тоже ей передай, ладно?» попросил он. «Нет проблем. Забыл снимки доложить в прошлый раз». Я взял конверт, повертел его в руках, внутри однозначно были фотографии. «Да, забыл. Все в попыхах же сделал, а когда время поджимает, я все время что-то дозабываю. Вот и про эти фотографии из головы вылетело. А как домой вернулся, так спохватился. Ладно, передам без проблем, вместе с остальными. Только без разрешения снимки не смотри. Как скажете», я пожал плечами, пряча конверт в общую папку. «Как пошлешь фотографии, дай знать, пожалуйста». Я заверил, что сразу сообщу это главному редактору. Вениамин, весь взмыленный, но довольный, ушел. А меня на выходе из подъезда ждал еще один сюрприз. В дверях я столкнулся с Курочкиной. Так получилось, что мы друг друга сразу не заметили, и я выронил папку со снимками Киры на крыльцо. Папка соскользнула по ступенькам, и фотографии выпали, в том числе те, что Вениамин припрятал в конверте, как выяснилось, подальше от посторонних глаз. Повисла неловкая пауза. Курочкина молча и совершенно растерянно хлопала глазами. Потом попыталась проскользнуть в подъезд мимо меня. Я хотел взять ее за локоть, видя, как начинает перекрашиваться ее лицо, но следовательница ловко вырвалась. «Пусти», процедила она. «Такой злой, как сейчас, я ее еще не видел. Но все в жизни бывает впервые. Курочкина, оставь меня». Девчонка зацокала каблуками. Только ее и видели душ. Я вернул взгляд на разлетевшиеся по пыльному асфальту снимки и озадаченно поскреб макушку. Нехорошо получилось. Вот почему Вениамин просил без спроса не заглядывать в фотографии, спрятанные в газетном конверте. Правда, непонятно, к чему она приревновала, к тому, как я поступил с ее бывшим, или к снимкам Киры. Чужая душа, потемки, а женская тем более. Я пожал плечами, собрал снимки в папку и пошел в общагу, где меня ожидала Аня. Глава 20. Вторую ночь подряд я провел с Аней, и, черт возьми, был не прочь проводить следующие ночи в таком же формате. Тем более, организму, по крайней мере, пока, вполне хватало нескольких часов сна под конец бессонной ночи. Ну а утренние завтраки в постели от Ани – это отдельное произведение искусства. Поэтому второй день подряд я шел на работу в приподнятом настроении. Планерка нас ждала в начале рабочего дня, и сегодня атмосфера среди состава мастеров и замов отличалась от вчерашней. Если вчера мужики были улыбчивые, шутили, то сегодня все стояли с озадаченными лицами. Мне хотелось верить, что это предвестник хорошего, вдумчивого рабочего настроя у моих коллег. Правда, хорошо предание, да верится с трудом, ведь, скорее всего, коллеги опасались того, как и чем закончится совещание, и, естественно, переживали, как бы сегодня не полетели их головы. Правильно делали. Кстати, Рома очень четко обозначил свою позицию: кто не с нами, тот против нас. Егор, здорово. Ну что, ты приготовил план? Таков был первый вопрос, который, очевидно, задавали каждому вошедшему. Я вот думал целый день и ничего не придумал, признался один. У меня то же самое, сказал второй. И у меня. Я тоже ни хрена не подготовил. Поднялся галдеж, мастера и замы дружно заверяли, что не сумели толком подготовиться к сегодняшнему совещанию. Теперь понятно, почему у них такие лица, совещание через 5 минут, а сказать им начальнику нечего. Погалдели, помахали руками, а после снова переключились на меня. Ну расскажи, ты хоть что-то придумал? Последовал вопрос. Вот с минуты на минуту и узнаете, улыбнулся я, сжимая под мышкой листы бумаг. Сейчас, только Ромка придет. Серега посмотрел на наручные часы, а то он что-то сегодня опаздывает. Начальство не опаздывает, а задерживается. Чего не заходим, мужики? Особое приглашение нужно? Из-за спины в этот момент раздался голос Романа. Начальник цеха на самом деле пришел на работу минута в минуту. Пояснил, что его с утра пораньше вызывали в заводоуправление, на ковер. Он проскользнул в кабинет, и на ходу раздеваясь, пригласил заходить остальных. «И чего там, в заводоуправлении, интересного говорят?» – спросил один из замов. «Требуют новый план или подтверждение, что нынешний будет выполнен. Так что план нужен сегодня, а то меня сожрут, и всех лишат премии», – он выдохнул. «Теперь мне понятно, почему начальники так не любят ходить наверх?» Лица присутствующих вытянулись еще больше, но теперь мне было понятно, что к чему. Все начали рассаживаться по местам, и никто не горел желанием садиться рядом с начальником. Поэтому рядом с Ромой сел я, положив на стол свои бумажки. «Так, давайте, по очереди выкладывайте мне свои мысли, как и что вы видите возможным изменить», — попросил начальник. «Надеюсь, вам хватило времени, чтобы подготовиться?» В ответ повисла гробовая тишина. «Итак, по порядку пойдем. Первый участок. Выкладывай». Мастер первого участка кашлянул в кулак и заерзал на стуле, всячески пытаясь оттянуть свой доклад. Докладывать-то было нечего. «Ром, как бы тебе сказать?» Начал он издалека. «Говори, как есть». Поторопил его тот. «Вот ничего в голову не лезет. Если бы знал, как работу поменять, то, наверное, это бы уже сделал», — выпалил мастер первого участка. «А так, не буду врать, никаких предложений у меня нет». Рома нахмурился, но промолчал, переваривая услышанное. Заметив, что начальник недоволен, мастер первого участка поспешил добавить: «Но если ты велишь, что мне надо делать, то буду выполнять. Ты же хотел знать, в одной ли я с тобой команде или порознь». «В одной, но что делать, не знаю, хоть убей». Примерно те же самые ответы последовали и от остальных мастеров и замов. Как и просил Рома, докладывали по очереди, так что все стелили по-разному, закапываясь в витиеватые формулировки, но сводилось к одному и тому же. Что делать, никто не знал, но уже если сам Рома сориентирует и направит, то работать никто не отказывается. Я внимательно наблюдал за ходом совещания и за тем, как постепенно менялось лицо Романа. Сначала на его щеках вспыхнул румянец, потом сошел, и лицо стало бледным. Все-таки начальник не рассчитывал услышать лавиной хлынувшие «не знаю, не умею, не могу». Но реальность была такова: никто не имел ни малейшего понятия, как можно изменить непростую ситуацию в цеху. И очень похоже, что этого не знал и сам новый начальник. «Серега, ну а ты чего скажешь?» — с надеждой посмотрел Роман на старшего мастера. «У тебя-то наверняка идея есть». «Ну, как бы так сказать», — протянул старший мастер, и я видел, что Серега тоже замялся. Он начал говорить что-то о понимании реальных показателей плана, растекаться. Вот только ничего толкового и относящегося к делу так и не сказал. Я не стал ждать, пока он утонет, и решительно его перебил. «Сереж, я предлагаю рассказать Роману все, что мы с тобой обсуждали». Все тут же уставились на меня, и я, взяв первый из подготовленных мной листов, начал излагать коллегам свой план. Я вижу, что для решения проблемы понадобится комплексный подход. В моем плане несколько пунктов. Просьба сначала выслушать их все, а уже затем я буду готов ответить на возможные вопросы, дополнения и предложения. Коллеги закивали, показывая, что поняли и приготовились меня слушать. Я последовательно начал перечислять эти самые пункты. Первое, я предлагал изменить само распределение работы, как между участками, так и более дробно, на уровне производства отдельных деталей. Предлагаю отойти от перекосов. У нас не должно быть участков, у которых более выгодные детали. Я думаю, что никто из вас не станет отрицать, что такая проблема присутствует. Ну, Егор, я бы не назвал это прямо уж проблемой, не выдержал и включился раньше, чем я просил, мастер первого участка. Конечно, участок у него был первым не только по номеру, но и по этому самому перекосу. На первый участок традиционно отходили лучшие позиции, многие рабочие там имели личное клеймо, и считалось, что они и только они могут делать самую ответственную работу, а отсюда шли и более привлекательные расценки. Но это на бумаге. А я тем временем внимательно выслушал возражения мастера. Да, так уж заведено, что на участке работают профессионалы высокой квалификации. Смешно же, если им мы будем отдавать всякую мелочевку, не требующую компетенций. Он всплеснул руками с таким выражением лица, будто объясняет прописные истины. Тут уж кто на что учился, тот и делает работу по разумению. Я же не против, что квалификация у всех разная. Вот только план у каждого участка равноценный. Твои мужики его выполняют за 2 недели, а мои подчас и за месяц не справляются. Пока твои ходят в курилку, чаевничают и нос задирают от своей значимости, мои впахивают, не отходя от станка дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, спокойно объяснил я. А детали у меня на участке встречаются не менее сложные, чем у тебя, вот только стоят они сущие копейки. Правильно, поддерживаю, есть такой перекос, отозвался мастер пятого участка. Нет, я и не против, можете некоторые позиции у нас забрать, хмыкнул мастер первого участка. Вот только тяму-то у ваших мужиков хватит, чтобы их сделать. Вот, я поучительно поднял палец. Ты сам назвал еще один перекос, который влияет на производственный процесс не в лучшую сторону. Погоди, ты на что намекаешь? Тот не на шутку озадачился, ему-то казалось, что его аргументы не перебить. Я не намекаю, а прямо говорю, что состав участков должен быть равный, жестко отрезал я. У меня на 7-м участке нет никого выше 4-го разряда, а у тебя все рабочие, 5-го и 6-го. Или не ты приносишь нам на 7-й участок промежуточные слесарные операции между разверткой, сверловкой и припиловкой, от которых твои мужики воротят нос, а на кой хрен им операцию, не соответствующую разряду, делать, упорствовал тот. Потому надо перераспределить состав участков так, чтобы на каждом были рабочие как малых, так и высоких разрядов. Тогда одна позиция будет иметь замкнутый цикл внутри своего участка. Бригадная работа, такое понятие тебе знакомо, уточнил я. Именно такой формат можно будет организовать, где каждый заинтересован в том, чтобы деталь делалась быстрее. Тогда производительность каждого участка вырастет кратно. Мастеру первого участка мое предложение явно не понравилось. Он уже набрал полные легкие воздуха, чтобы выдать в ответ гневную тираду, но Роман его попытки пресек. Давайте дослушаем. Мне тоже не до конца понятно, но полагаю, что Егор все объяснит исчерпывающе. Я перешел ко второму пункту своего плана, который как раз вытекал из первого. Резонно, что рабочих следовало еще заинтересовать работать в таком формате. Не должно быть никаких индивидуальных приспособлений. Все, что используется в производственном процессе, должно быть внесено в технологию, продолжил я. Бред какой-то, последовало чье-то негромкое возражение. Я не стал отвлекаться на эти шепотки и продолжил называть следующие пункты плана. Третье, все детали должны быть закрыты тем числом, которые стоят в накладных. Четвертое, нам нужно заранее проверить фактическое наличие заготовок по позициям, а также наличие инструмента и оснастки. Прежде чем спускать позиции в производство, мы должны убедиться, что у нас полная комплектность по всем фронтам. Из четвертого пункта вытекает пятый. И вот я назвал заключительный пятый пункт. Каждый рабочий обязан уже сейчас знать, какие позиции и когда он должен сдать. Мы, мастера, обязаны подготовить все для этих позиций самостоятельно, чтобы рабочие не теряли время на получение инструментов, оснастки и заготовок. «Доклад окончен», — сообщил я. «Это тот минимум, который необходимо внедрять здесь и сейчас. По результатам возможны и другие предложения». Отложив листы на столешницу, я вернул взгляд на коллег и увидел их скептически поднятые брови и недоверчивые ухмылки. «Егор, а ты свой план проверял на реалистичность?» — последовал вопрос одного из замов. «Он самый что ни на есть реальный, бери и делай», — подтвердил я и дал более развернутое пояснение. «Если мы сможем его последовательно реализовать, то есть высокая доля вероятности вырваться из этой задницы, может быть, на совещаниях при начальстве и стоило бы выбирать выражение, но я не стал смягчать. Не уверен, что нам удастся выполнить показатели на все 100%, но это будет прорыв. Подожди, несколько вопросов». Как и тогда, перед входом, мастера начали галдеть, словно школьники. «Чтобы вычленить из шума конкретику, я попросил мужиков говорить по очереди. Не проблема, давай пойдем по пунктам». Мастер первого участка, наконец, получил возможность высказать все, что думает. «Вот ты говоришь, первоначально необходимо убрать перекосы. Так, стесняюсь спросить, а кто будет вносить изменения в технологию? Наше техбюро в ответ на твое такое предложение покрутит пальцем у виска. Нет, отказываться никто не станет, но есть другие способы. Просто все дружно начнут уходить на больничные». «Он правильно говорит, ты просто наше техбюро не знаешь», — поспешил согласиться один из замов. «А этот их новенький Валентин, так он вообще распоясался». «Сделают», — заверил я. «Я с Валентином договорился, проблем не будет». Я говорил это уверенно, хотя еще не пояснял Вальку реальный объем работы, который ему предстоит. На всем цеху висели сотни позиций, примерно в половину из них требовалось внести изменения. Придется думать, как заставить Валентина это делать, но главное, что исполнитель у меня есть. Остальное – вопрос договоренности, а договариваться с Вальком можно и нужно, не такой уж он и твердолобый наглец. «Ну, свежо предание, да верится с трудом», – сказал мастер первого участка. «Ладно, допустим, что ты договоришься по внесению изменений в техпроцесс, но как ты заставишь рабочих отдавать свои приспособы другим? Это же их детище. Ты просто не представляешь пока, как некоторые мужики к таким вот штукам относятся. Делиться приспособами никто и ни с кем не будет. Так и я и не предлагаю никого заставлять. За каждое приспособление рабочие будут премированы, как за внедренное РЦ-предложение. Дадим срок до конца недели, чтобы все свои приспособы сдали», — пояснил я. «От начальника здесь нужен волевой запрет на использование тех приспособлений, которые не указаны в технологии. Можно как угодно сказать: запретили, распоряжение сверху пришло, проверка. Ты сможешь это организовать, Роман?» Я понимал, что лезу в святая святых цеха, то, на чем строится вся здешняя иерархия. Поэтому рубить сгоряча здесь не получится. «Сделаю все возможное», — наконец, заверил начальник. «Ладно, допустим, но ведь на моем участке забастовку устроит, если мы кого-то на другой участок отправим. Сразу пойдут писать заявление на перевод в другой цех», — не унимался мастер первого участка. «Повторю, мы распределим работу так, чтобы на каждом участке, независимо от его номера, план был понятный и выполнимый. Да, твоим кудесникам придется поменьше в курилку ходить, но согласитесь, у нас тут не санаторий, и условия у всех должны быть одинаковые. Да они мне глотку перегрызут. Ничего, повозмущаются, выскажут свое фу и будут работать дальше», — заверил Серега. Последующие пункты тоже вызвали вопросы и ожесточенные споры. Мне пришлось последовательно снимать возникшие возражения и убеждать мастеров и замов в том, что пункты плана действительно возможно реализовать не только на бумаге, но и на практике. Я объяснил, что если брака не будет, то контролеры пропустят позиции задним числом. Кроме того, у некоторых рабочих есть личное клеймо, его тоже можно активно использовать, чтобы не показывать в бюро технического контроля промежуточные операции. За счет этого мы сможем сравнять по бумагам реальные и вымышленные показатели. Предложение, что каждый рабочий будет знать, какие позиции и когда он должен сдавать, мастера приняли без возражения. По крайней мере, в кабинете у начальника рожу никто кривить не стал. По сути, я просил мастеров выполнять их прямые обязанности. Сейчас получение заготовок, инструмента и оснастки было благополучно повешено на плечи работяг. Аргумент мною тоже был приведен весомый. Предположим, что каждый рабочий тратит на получение инструмента, заготовок и оснастки в среднем полчаса в день, объяснял я. Вроде бы ерунда, у нас 50 человек рабочих на участках, умножь на полчаса, и получим порядка 25 часов. Потерянных часов всего за одну смену. Да, цифры внушительные, впечатлился Рома. Больше 500 часов за месяц и 6000 часов в год, считаю такое нововведение более чем оправданным. Некоторые мастера даже закашлялись. Предложение им, к сожалению, не понравилось, но тут хочешь или не хочешь, а Рома не зря сразу же прямо сказал, либо уходим, либо работаем в одной команде. И опять же, я не призывал ни к чему, кроме как к выполнению прямых обязанностей мастера производственного участка. Наши мастера это понимали и поэтому хоть и хмурыми мордами, но помалкивали. Ничего страшного, на работе им придется работать, а не страдать всякой ерундой. Самые жаркие споры вызвал пункт номер 4. Егор, как ты тебе представляешь инвентаризацию? На секунду представь, что на складе не окажется нужного материала, и какими ты видишь дальнейшие действия? Пишется служебная записка на имя руководителя, ответил я. Ты же сам знаешь, что этими служебными записками кое-кто просто задницу вытирает. Тогда пишется служебная записка от имени начальника цеха на руководителя, который отвечает за это, я пожал плечами. Эту служебку уже не получится проигнорировать. Молчать и прикрывать кого-то мы не имеем права, если действительно хотим выполнить свой план. Допустим, а если материала, инструментов и всего остального по факту нет, а по документам есть, что делать тогда? Уточнил мастер второго участка. Нехорошо получится, если мы начнем служебками раскидываться, так можно и под гильотину подвести. Вырисовывается статья о хищении социалистической собственности. Кость, вопрос простой. По документам все есть? Есть. Из плана никто ничего не убирал? Не убирал. Допустим, ну и? Пусть отписываются, куда и что дели. Браковки пишут объяснительные, чтобы взамен новые выдали. Ну или пусть ходит по дачам, по квартирам, и обратно из своих загашников на завод приносит. Или ты сам хочешь на хищение социалистической собственности намотаться? Я вопросительно вскинул бровь. Проблема была, и отрицать ее не имело смысла. Но если ее не решать и оставить все как есть, то ничего не исправишь и план не выполнишь. Скорее всего, большую часть вынесенного за забор обратно было уже не вернуть. Но всегда существовала возможность выписать новые заготовки и инструмент или заказать новую оснастку. Другой вопрос, что сейчас такой возможностью никто не пользовался. А зачем? И так хорошо. Следовало показать, что и так хорошо больше не может быть. Или ты, как понимаю, будешь готов отвечать за ошибки других? Прямо спросил я у мастера второго участка. Нет, но ты такое дерьмо вскроешь. Рома, ты-то к этому готов? Готов, молниеносно отреагировал начальник, даже не взяв время на размышления. Этот бардак давно надо прекращать, а для этого нужно сделать первый шаг. Если первый шаг суждено сделать мне, то я его сделаю. Остальные сидели за столом с хмурыми лицами. Хорошо понимали, что я предлагаю разворошить змеиный клубок. Мне пришлось объяснять, что когда все наладится, то работа каждого здесь присутствующего будет понятной, последовательной и выполнимой. Никому больше не придется врать, подделывать накладные и бегать между рядами цеха с воплями. Аварийные позиции. Еще вопросы к Егору, уточнил начальник, когда я закончил. Если нет, то в течение дня жду от вас полную отчетность. Начнем сразу после выходных внедрять план товарища Кузнецова. Мастера и замы молча поднялись и потянулись к выходу из кабинета. Мне показалось, что меня они готовы сожрать с потрохами. Для своих коллег я сейчас был сосредоточением вселенского зла. Ничего, потом спасибо будут говорить. Тут главное, перетерпеть, где надо, заставить, выдержать свою позицию, а потом все наладится. Ну и я не зря говорил, что по мере выполнения 5 пунктов нынешнего плана его можно будет корректировать, улучшать, конкретизировать и менять. «Егор, по традиции попрошу тебя остаться», — окликнул меня Рома, — «весь в твоем распоряжении. Во-первых, хочу тебя поблагодарить за конкретику, план действительно направлен на прорыв. Я честно скажу, что не совсем согласен, но иных решений у меня попросту нет. Да, я понимаю, как подтянуть показатели, но вот как сделать так, чтобы в корне все поменять, не знаю, в любом случае, мне нужно время на осмысление. В общем и целом, я за. Хотя прав Костя, такой шум поднимется, начальник тяжело вдохнул. Ладно, что будет, то будет. Я тебя не за этим попросил остаться. Хочу тебя поздравить, Егор. Ты большой молодец, человек с большой буквы. С чем поздравления, уточнил я. Мне звонили из милиции и сказали, что ждут тебя на вручении грамоты от ведомства, охотно пояснил Рома. Я, признаться, не отнесся серьезно к словам капитана Сахатыря, думая, что про грамоту им было сказано ради красного словца. Соответственно, благополучно забыл об этом. Как оказалось, зря. Начальник милиции сдержал свое слово. Так что тебя ждет торжественное вручение в отделе. Там газетчики, вроде, будут. Ну и родной цех тебя тоже не забудет. В следующую зарплату получишь премию. Рома расплылся в улыбке и пожал мне руку. Кстати, предлагаю тебе сходить на этих выходных накопать червей. Я тут одно место разузнал у мужиков. Говорят, на полчеренка копнешь, и червей на целую банку хватит. Ты как? Сходим, накопаем, подтвердил я, а про себя подумал, что только червей мне и не хватало. Ну ладно, тоже дело полезное. Рыбалка с высокими начальниками из заводоуправления явно будет к месту. Тем более, некоторые инициативы из моего плана невозможно внедрить без отмашки с самого верху. Мы договорились с Ромой определиться по времени ближе к делу, и я вернулся в цех. Внизу меня ждал Серега, принявшийся меня благодарить. Егор, выручил. Я уже думал, что никто ничего не предложит. Ух, что бы было. Сочтемся, отмахнулся я. Сегодня я тебе помог, завтра ты мне. Ну, тоже верно тебя. Кстати, тут мужик какой-то спрашивал, ну... Старый такой, пожилой. Сергей описал внешность мужика, и я понял, что это Генка Электрик. А где он ушел? Спросил я, оглядываясь. Да вот только вышел. Минуты не прошло, ответил Серега. Слушай, не в службу, а в дружбу. Собери ребят с седьмого участка. Я короткую планерку проведу. Серега пообещал, что все сделает, а я вышел из цеха и как раз увидел Электрика, куковавшего с сигаретой на остановке. Как я понимаю... Ты ко мне, глава 21, да, к тебе, а то я уже подумал, ты сегодня не работаешь. Сказали, что на планерку пошел, стою и жду, а тебя все нет, эмоционально ответил Электрик. Выглядел он малость не знаю, не выспавшимся, что ли. У мужика под глазами появились темные круги, пить что ли, бросил. Оно ведь как, когда организм проспиртованный, то поначалу остро реагирует на отказ и дальше употреблять. Спрашивать я ничего не стал. Но пометку мысленно для себя сделал. Планерки, дело такое, никогда не знаешь, когда она начнется, а потом не знаешь, когда закончится. Я огляделся и остановил взгляд на тропинке, ведущей за корпус МСП. Пойдем пройдемся, во время прогулки и думается лучше. Электрик принял мое предложение, и мы пошли по хорошо утоптанной тропинке. В обед здесь немало рабочих ходило в столовую. Это был всем хорошо известный обходной путь. Хочешь пойти пораньше в столовую, тебе сюда, чтобы никому не мозолить глаза. В остальное время здесь было немноголюдно, так что место для конфиденциальных разговоров самое удачное. Убедившись, что на тропинке мы совершенно одни, старик завел разговор. В общем, Егор, тут такое дело наклевывается, тяжело вздохнул он, растирая лоб пятерней. Если будем делать то, о чем мы с тобой договорились, то завтрашний вечер для этого подходит идеально. Ты же не передумал, а то от тебя никаких вестей. Он покосился на меня подозрительно и несколько настороженно. Не знаю, с чего он вообще взял, что я могу передумать после всего сказанного или сам струхнул и просто транслирует свои собственные настроения. Нет, я точно не передумал, все в силе. А вестей от меня нет, потому что завал такой, что не продохнуть. Я быстро бегаю и низко приседаю, честно ответил я. Слава богу, а то я уже напрягся. Ты ж на несколько дней пропал. Гена явно успел за это время много чего передумать и даже переволноваться. Почему завтрашний вечер? Уточнил я, сворачивая наметившийся философский диспут. Завтра начальник то ли берет отгул, то ли в однодневную командировку уезжает, но это не суть. Главное, что завтра его в цеху не будет, весь день. А тут еще так удачно совпало, что у нашего старшего механика день рождения. Шепотом пояснил Электрик. Значит, оно что, в цеху будут выпивать. Причем выпивать будут все, У механика-то не мелочь, а юбилей, ему полтинник стукнул. И я точно знаю, что он накрывает большую поляну, на весь цех. Мы с тобой можем этим воспользоваться. И он вздохнул немного грустно, понимая, что сам эту самую поляну упускает. Что такое посиделки в родном цеху, я знал не понаслышке, сам не раз в них участвовал. Как говорится, и я там был, мед, пиво пил. Празднования юбилеев у нас всегда проходили с размахом, ну а старшего механика, так тем более. Все обычно собирались в одном из отделов, накрывали столы и сидели, не высовываясь, допоздна. Коллектив в цеху всегда был дружный, не кончались темы для разговоров, вот никто и не хотел уходить. Ну а некоторых особенно усердных потом выводили под руки. Так что, да, причины, почему действовать надо уже завтра, Гена привел верные. Никого в цеху попросту не будет, а значит, у нас будут развязаны руки. Возражений нет, произнес тогда я. Потому предлагаю перейти от теории к практике, продолжил уже немного успокоившись, мой собеседник. Честно тебе скажу, Егор, я настолько нервничаю последние дни, что с утра до вечера пью корвалол. Даже водка не лезет. Вот это уже серьезно, я не удержался от улыбки, вспомнив свои мысли на этот счет. Моя уже говорит: «Старый, что у тебя стряслось, или ты на тот свет раньше времени собрался?» Нервно хохотнул мужик. «Я же не скажу ей, из-за чего на самом деле переживаю. Потому, если ты хочешь делать сам, то потяни еще чуть-чуть. Придешь, расскажешь, как все прошло, а я с больничной койки все выслушаю». Электрик снова засмеялся, но чувствовалось, что смех у него нервный. Он здорово себя накрутил, а корвалолом от него действительно пахло. Наверное, вместо водки в стопку наливает. Есть такие люди, любящие раздувать из мухи слона. Еще и не случилось ничего, а у них уже трагедия вселенских масштабов. Так и сгореть недалеко, без деда бабка останется. Оттягивать все равно смысла не было никакого, мне только спокойнее будет, если мы закроем проблемы чертового трансформатора уже на этой неделе. Ведь и у самого меня голова этим здорово занята. Давай завтра, подтвердил я и, чтобы успокоить издергавшегося собеседника, добавил с преувеличенной бодростью: «Мне самому не терпится скорее с этим закончить». Электрик оживился, сунул руку в карман и достал сложенный в несколько раз лист бумаги. Заговорщицки оглядываясь по сторонам, он протянул этот лист мне. «Ей-богу, Штирлиц, пока, как ты говоришь, ты быстро бегал и низко приседал, я времени тоже даром не терял», он кивком указал на лист. «Там все написано, подробно. Схема, время, что с собой брать. Ты мальчик взрослый, думаю, разберешься». Мне стало любопытно, и я начал разворачивать лист. «Не-не-не», зачастил тот, «только дома прочитай, здесь смотреть точно не нужно. И поукромней спрячь, чтобы если кто-то и захотел найти, то не нашел», горячо попросил он. «Обязательно», согласился я, «осторожность никогда не повредит. А если у меня вопросы возникнут, ну, по пунктам твоего плана, если будет что-то непонятно, то позвонишь». Электрик осекся, по новой принялся тереть пятерней лоб. «Понял, принял, звонить не надо, мало ли, нас КГБ будет прослушивать», пошутил я. «Да-да», очень серьезно закивал Гена, «если у тебя вопросы возникнут, то лучше приходи, обсудим с глазу на глаз». Потом вздохнул, покачал головой, посмотрел на меня внимательно и добавил: «Вот ты смеешься, а я к этому серьезно отношусь, что и тебе рекомендую. Мы, сынок, сошки мелкие, как там и что происходит, никто не знает, ни ты, ни я. Никак не привыкну, что все меня считают младшим, тем, кого еще повоспитывать не грех». Я, сделав серьезное лицо, заверил, что все понял, и мы вернулись обратно к остановке, где меня окликнул один из работяг, вышедший из ворот цеха. «Эй, Егор, мужики тебя уже ждут. Чего ты собрание собрал, а сам не пойми где шляешься?» «Иду». Я махнул в его сторону рукой. «Подождете, не обломитесь». Я попрощался с электриком, еще раз заверив, что после работы внимательно изучу его план. Для пущей убедительности добавил, что закроюсь по такому случаю в ванной комнате и включу проточную воду. «Это что у нас теперь, традиция такая, ежедневные планерки?» — шутканул рабочий, когда я подошел к воротам корпуса. «Мы уже обсуждаем, может, на такие встречи Горькую прихватить? Это производственная необходимость, если понадобится, мы хоть каждый час собираться будем», — ответил я. «А насчет Горькой, за забором, сколько влезет, но не на участке. Я хорошо знаю, что с рабочими следует сохранять дистанцию и, когда надо, осаживать. Иначе быстро смекнут, что мастер такой весь мягкий, и попытаются на голову сесть. Ровно так, как в первый день вели себя с Романом мастера и замы. Да пошутил я, чего ты сразу ворчишь. Тот поднял руки, мол, каюсь, на праздники тоже нельзя, чисто символически, уж точно не так, чтобы потом станок в глазах двоился. Обижаешь, мы меру хорошо знаем. Ты лучше скажи, все собрались в мастерской, говорю же, все тебя ждут. Так и поговорили, а вернувшись в цех, зашли в комнату мастеров, где действительно собрались все рабочие с моего участка. Так, начал я собрание и сразу перешел к делу. Разговор будет непростой, но я сразу попрошу не перебивать. Если появятся какие вопросы, задавайте, когда закончу, ни один вопрос не останется неотвеченным. Договорились? Почти все промолчали, но кое-кто заверил, что перебивать не будут. Вот и хорошо, что меня услышали, не хотелось превращать собрание в балаган, что произошло в кабинете у начальника. Но скептические приговорки все же не заставили себя долго ждать. Ты там чего уже надумал, Егор? Взгляд у тебя какой-то дюже подозрительный. И двух дней не проработал, а начинает тайнами говорить, воду мутит. Начальник. Было видно, что работяги насторожились. Я тоже понимал, что разговор нам предстоит серьезный, и не всем он понравится. Многие могут воспринять мои предложения по улучшению производственного процесса как покушение на их святая святых, установленные в цеху и на участке порядки. Подать все нужно было так, чтобы подобных ощущений у них не возникало. В общем, так, шутки при себе оставьте, а ситуация у нас следующая, и я начал пояснять собравшимся суть. Рассказал о том, что наш общецеховый план выполнен лишь на малый процент, о том, что нам надо разделять две данности, реальный план и написанный в отчетностях. Для этого мы сегодня утром посовещались в кабинете начальника и разработали 5 пунктов, подлежащих реализации. Я перечислил их, и примерно на втором пункте уже заметил, как у мужиков в глазах повис знак вопроса. Мне пообещали не перебивать, поэтому все внимательно слушали, хотя сдержаться было непросто, кто-то даже рот открывал, готовясь заговорить, но все-таки себя одергивал. Зато когда я закончил говорить, последовали вопросы. Как ни странно, рабочие оказались куда более организованными, чем руководящий состав, который с утра уже после первого пункта устроил балаган. «Погоди, это что получается? Наш участок будет расформирован, а нам детали с первого участка отдадут, а то они себе понахапали и делиться не хотят». Вопросы были самые разнообразные, но по большей части все-таки ожидаемые. Я снимал возражения примерно так же, как в кабинете у начальника некоторое время назад. Отвечал максимально подробно и исчерпывающе, стараясь делать так, чтобы мои ответы не порождали новые вопросы. Мужики взяли время посовещаться, а потом, придя к общему знаменателю, выдвинули в переговорщики фрезеровщика, того самого Андрея Андреевича. Я его успел достаточно хорошо узнать и приготовился к непростому разговору. Вот ты говоришь, планшман, так, то мы в курсе, что у нас по показателям беда. Фрезеровщик коротко и довольно вальяжно, но не переходя на дерзость, пожал плечами. Давай прямо, перейдем от теории к практике. Ты куда клонишь? Че надо от нас? Клоню туда, что план надо выполнять, прямо сказал я. Времена, когда и так пойдет, позади, мы должны сдать намеченное кровь из носу. Хорошо, план какой? Номинальный, уточнил фрезеровщик. Нет, реальный. Я номинальными показателями не мыслю и вам не советую. Допустим, никто же не спорит, реальный план, это хорошо, Андрей выставил вперед руку в якобы примиряющем жесте. Вот только вопрос, как ты себе представляешь, выполнить почти годовую норму за оставшиеся 3 месяца, благодаря тем 5 пунктам, которые я назвал. Погоди ты про пункты, вот ты хочешь, чтобы мы приспособы отдали? Я тебя правильно понял, Егор? Спросил Андреич. Я, значит, приспособы делал для себя, смекалку включал, время тратил, металл искал, инструмент, а что получится, плодами моего труда будут пользоваться все. Теперь он сменил позу и сложил руки на груди. Вот хрена с два, делал, зачтется, значит, ведь никто насильно у тебя забирать приспособы не будет, ответил я. Следом пояснил, что каждый, кто готов, чтобы его индивидуальное приспособление было включено в технологию производства, было пронумеровано и отправилось на склад, будет премирован. Как все правильно проделать, тоже описал в двух словах. Рабочий, которому принадлежит приспособа, подает рационализаторское предложение. Там дальше РАЦ-предложение вводится в производственный процесс со всеми вытекающими, а официально задокументированный автор предложения получает официально задокументированную премию. Не хотелось бы все-таки свое добро кому-то отдавать, забурчали рабочие. Однако Андрей, высказывавшийся сейчас не только от своего лица, но и от лица всего участка, продолжил задавать правильные вопросы. Допустим, премия – это хорошо, но, во-первых, обозначь, каков будет ее размер. Во-вторых, я спрошу, как на «во-первых» ответишь, сказал фрезеровщик. О том, как рассчитывать премию, я еще не думал, не успел. Но раз работяг это так сильно тревожит, то задумаюсь сейчас. Я бегло поразмышлял и предложил вариант, при котором рабочие сами обозначат время, что у них ушло на проектирование и изготовление этих приспособ. А я переговорю с начальником, чтобы получившееся количество нормочасов провести по расчетам с коэффициентом 2. Сделал мужик приспособы за 10 часов, а получит как за 20. Дело, я обвел взглядом присутствующих. Дело, подтвердили работяги. Посыпались вопросы, сколько можно часов писать, мужики уже прикладывали дело к носу и прощупывали границу дозволенного. С ними-то понятно, им чем больше, тем лучше, но есть какие-то разумные рамки, которые не стоят пересекать, так, чтобы жаба не задушила, ни вас, ни начальника, когда ему цифры на стол лягут. 20 часов, полагаю, пройдет, а напишите больше, то вопросы появятся, доходчиво объяснил я. Ладно, а если я за твои 20 часов не захочу приспособу отдавать, че тогда будет? Продолжал допытываться Андрей Андреевич. Тогда твоя приспособа отправится в металлолом, совершенно за бесплатно. В смысле, в металлолом? Ахнул тот и сузил глаза. Распоряжение сверху прошло, что никакая оснастка, которой нет в технологии, до работы допускаться не будет. Мы с мастерами закрывать глаза тоже не будем, иначе потом так влетит, что лишение премии покажется цветочками. Причем влетит всем, от мала до велика, я аккуратно улыбнулся. Мол, не надейтесь, что рабочий, он человек маленький. Чего так, 1000 лет приспособами пользовались, а тут, раз тебе и на. Меня особо не просвещали, так же, как и вас, поставили перед фактом. Но краем уха я слышал, что из-за кустарной приспособы кого-то на заводе на станок намотало. Скандал поднялся такой, что несколько человек уволили по статье, я решил сгустить краски. Да, никакой проверки не было, и никого на станок не наматывало, пока еще, по крайней мере, но надо будет поговорить с Ромой, чтобы он и вправду выпустил такой запрещающий приказ. Что-то я о таком не слышал, а у меня полно знакомых с других производств по городу, нахмурился Андрей. Вообще-то это в другом городе произошло, и не мне тебе говорить, что о таких вещах никто распространяться не будет. Вот и не утекло далеко. Тоже верно. Ну конечно, рукожоп их понабирают, а потом из-за них другие должны страдать. Высказали свое мнение работяги. Сошлись на том, что любая проверка, временно, а затем все вернется на круги своя. Я в ответ попытался убедить их, что, может, проверка, она и к лучшему. Раньше за ведь приспособы мужикам никто не платил. Теперь же детали будут перераспределены между участками и рабочими поровну, без перекосов. И рабочим, если они найдут способ, как сделать деталь быстрее и качественнее, чем по технологии, есть смысл проводить свое новшество через РАЦ-бюро с выплатой в конце. Ну, без перекосов, эта бабка надвое сказала, по факту будем смотреть. Я тебе зуб даю, что за некоторые позиции другие участки костьми лягут, усмехнулся Андрей. А лишняя копейка не помешает, тут ты прав. Постоянно приходится что-то где-то не по технологии делать. Мы еще немного поговорили на эту тему и договорились на том, что сегодня к концу рабочего дня рабочие заглянут в свои ящики и тумбочки и достанут оттуда все имеющиеся приспособления. Я также попросил, чтобы вместе с ревизией они подготовили РАЦ-предложения и свои пожелания по оплате. В свою очередь я пообещал согласовать цифры оплаты в кратчайший срок, чтобы уже в ближайшую зарплату все получили в кассе свои премии. Хорошо вещаешь, Егор, но у меня есть еще один вопрос, так сказать, который во-вторых, напомнил Андрей. Ты как-то упустил одну важную деталь. Ну-ка, какую? Я приготовился очень внимательно слушать. Фрезеровщик поднял тему разрыва между реальным и номинальным планами. Те детали, которые формально были уже закрыты, на деле не попадали в работу. А когда попадут, тогда и возникнет вопрос их оплаты. Деньги за эти позиции уже выведены, как следствие, платить за них повторно возможности нет. Раньше вопрос решался просто, такие позиции делали окладники, тем было достаточно закрыть план один в один. Теперь, когда перекос убирался, а норма для окладников увеличивалась, нужно было придумывать новое решение. Старый же формат выбрасывался на помойку. «Ты нам бесплатно предлагаешь над ними работать, а?» – сформулировал вопрос фрезеровщик. Но Андрей меня не удивил, такого вопроса я как раз ждал и имел заготовленный ответ. И теперь спокойно обозначил, что если ребята берут в работу детали, номинально уже давно проведенные, то нормочасы за них все равно получат. «И где ж ты их возьмешь, нормочасы?» – засомневался Андрей. «А это я уже сам разберусь», – отрезал я. «Я слово дал, этого достаточно. На самом деле для оплаты я планировал использовать нормочасы, заработанные мной самим на складе. Да, решение временное, но нам надо тушить пожары, а затем понадобится придумывать что-то новое, потому что часы со склада не резиновые. Но сейчас это позволит закрыть брешь, оставшуюся после манипуляции Климента, а уж дальше я что-нибудь обязательно придумаю. К тому же, плюсом к этим часам шли те часы, которые до того должны были пойти в карман бывшего начальника Климента. Как их осваивать, я тоже успел придумать и обозначил мужикам. Добавлю вот что, если к концу года сделаем не номинальные, а реальные показатели плана, то каждому премия по 100 рублей. Это предложение вызвало оживление, и мужики, довольные, закивали. Фрезеровщик, улыбаясь, подошел ко мне в своей роли парламентера, и мы закрепили нашу договоренность рукопожатием. «Давай поработаем, поверим тебе на слово, потому что мужик сказал, мужик сделал, а ты, Егор, настоящий мужик», – заключил Андрей. Потом мы еще некоторое время пообсуждали уже не финансовые, а чисто рабочие вопросы. Мужиков интересовало, когда новый порядок, озвученный мной, начнет работать, и что потребуется при этом от них самих. «Завтра же утром вы получите от меня все», и я начал загибать пальцы, перечисляя сменные задания, заготовки, инструменты и оснастку. «Все это будет лежать в ваших ящиках в стеллажах. От вас требуется, чтобы позиции из сменного задания сдавались в обозначенный срок. Так что не подведите, у вас для этого будет все необходимое». Это уже другой разговор, мужики остались довольными. «Конечно, теперь всю возню с получением заготовок, поиском инструмента и оснастки я брал на себя. Сам много лет пропахав рабочим, я прекрасно понимал, насколько этим облегчит жизнь работягам. Взамен же я просил вполне понятные вещи, выполнение плана. Будет непросто, всем нам придется напрячься, но я понимал, что при должном рвении результат не заставит себя ждать. Напоследок я попросил рабочих уведомлять меня, если они найдут в технологии производства несоответствие любого плана. Будем выявлять, исправлять и внедрять, пообещал я. Планерка закончилась, рабочие разошлись по цеху, чтобы провести ревизию своих приспособлений и накатать рациональные предложения. Если из этой задумки получится что-то годное, то на завтрашней планерке в кабинете Ромы я предложу делать также другим мастерам. Заодно согласую порядок выплаты по рационализаторским предложениям. Блокнотик, подаренный Серегой, пришелся как нельзя кстати. Чтобы не держать тонну информации в голове, я начал записывать все туда. Удобно, всегда под рукой и не путаешься в номерах технологий. Там же я сформулировал задачи, которые следовало выполнить до обеда. Чтобы запустить новый формат работы уже с завтрашнего дня, сегодня надо закатать рукава и как следует поработать. Работу начал с похода в архив. У меня на руках был целый список номеров техпроцессов, и их подшивки надо получить на руки. «Ну, как тебе работается на новом месте?» – спросила меня архивариус, мило улыбаясь. «Вкатываюсь потихонечку», – заверил я и тут же положил перед ней немаленький список примерно из 100 позиций. «Мне бы техпроцессы получить, поможете?» Архивариус посмотрела на лист, затем перевела взгляд на меня. «Какой конкретно номер тебе нужен?» «Все», – я улыбнулся ей в ответ. «Все», – улыбка мигом сошла с ее лица, и архивариус натурально выпучила глаза. «Егор, у нас до 1 апреля еще полгода, или ты уже у своего Сережи шуток нахватался?» «Я серьезно», – заверил я, пододвигая лист ближе к архивариусу. «Ничего себе ты вкатываешься, да так и укатиться можно», – она взяла лист. «И зачем тебе столько?» «Мы план пересматриваем», – пояснил я. «Если надо помощь, могу». А архивариус отмахнулась. «Еще чего не хватало, от вас помощи, как от козла молока, чтобы ты мне потом все тут напутал. Наше дело предложить». Архивариус пошла в архив и, видя, что я все еще стою у перегородки, добавила: «Ты что, ждать собрался, глаза мозолить? Так тут на полдня дел. Приходи после обеда, все и заберешь». «Спасибо, обязательно зайду». «Погоди, Егор, ты мне скажи, чего вы удумали? Это ко мне другие мастера придут?» «Придут, не сегодня, так завтра. Я хочу, чтобы цех работал правильно», признался я. «Эх, знаешь, сколько таких хотящих было», вдохнула архивариус. «Все мы, когда молодые, идеалисты, а потом все меняется, с возрастом. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас», вспомнил я текст песни «Машины времени».